Вернулся я тем же путем, по дороге срезав у похрапывающего орка охранника висящий на его поясе кошелек. Глупо, конечно, денег там было кот наплакал, да и пропажи могли быстро хватиться, но руки просто чесались, и я не удержался. Пропустив девушек первыми в портал, я шагнул следом и закрыл его за своей спиной. Дальше мы шли в потемках сквозь густой темный-притемный лес, и потому открывшееся нам с вершины очередного холма зрелище поразило нас особенно сильно. Рядом с относительно небольшим каменным замком расположилось настоящее море шатров и палаток. Тут находилась целая армия орков, троллей, гоблинов и прочих слуг великого вождя. Отдельными пустотами в сплошных рядах палаток выделялись огроженные загоны с живыми драконами. Каких только разновидностей тут не было. И черные, и красные, и самые многочисленные зеленые драконы, встречались и металлические, сверкающие золотистой или бронзовой чешуей. Грозные ящеры нервничали из-за обилия сородичей, ревели и пускали молнии, струи пламени, потоки кипящей кислоты или холода. Это было незабываемое зрелище. Из-за разглядывания грозных драконов я не сразу обратил внимание на то, что корешка пихала меня локтем и указывала рукой куда-то в сторону. Я посмотрел и присвистнул, ибо увиденное действительно стоило того. С обратной стороны замка, зависнув в воздухе на высоте метров 20, неподвижно висел огромный черный шар. Это означало, что Аглиаребд действительно находился тут, и моя встреча с ним вскоре должна была состояться. «Стоять! Кто такие?» — перегородил мне алебардой дорогу закованный к тяжелой пехотной доспех седовласый часовой. «Ну, наконец-то! А то мы с корешкой прошли уже практически весь вражеский лагерь до самых ворот замка, и никто не обратил никакого внимания на наши персоны. Все-таки в разношерстной, пусть и огромной по численности армии, есть огромный минус: никто никого не знает, и враг зачастую беспрепятственно может ходить там, где ему вздумается». Я достал свиток и показал бдительному стражнику печать и подпись. По личному приглашению Аглиаребда прибыли Серый Ворон и его спутница. «Ну, раз по приглашению». Солдат отступил в сторону, пропуская нас, и тут до него дошло. «Серый Ворон, ты тот самый Серый Ворон, которого все разыскивают?» «Тот самый. Доложи своему начальству, что я прибыл к великому вождю орков Аглиаребду и принес с собой то, что он хотел получить». Немолодой бывалый солдат, явно ветеран множества военных кампаний, совершенно растерялся и не знал, что ему делать. Бежать за начальством? Но тогда где гарантия того, что он обнаружит потом меня на этом же самом месте? Остановить и получить потом крупный нагоняй за то, что не пропустил лично приглашенного высоким хозяином гостя. Выход солдату предложила корешка. «Иди с нами и сопровождай. Доложишь уже в замке перед покоями Аглиаребда, что ты первым встретил нас, и получишь обещанную за поимку Серого Ворона и Тайфлинга корешки награду в 600 корольков и заодно повышение по службе за проявленную бдительность. Только никому по дороге не говори, кого именно ведешь, иначе твою награду получит кто-то другой». Глаза пехотинца загорелись алчностью. 600 корольков, да еще и новый чин. Солдат решительно взялся за алебарду и направился по дороге к замку. Мы шли следом, и непонятно было, кто кого вообще ведет под конвоем. В воротах замка находилась целая группа вооруженных до зубов орков. Один из них предупреждающе поднял руку и окликнул нашего проводника: «Ни шагу дальше. Говори пароль. Меч и звезда», — четко проговорил седой ветеран. «Проходи. А с тобой кто?» «Свои». Не вдаваясь в детали, ответил солдат, и мы беспрепятственно вошли в крепость. С такой же легкостью мы миновали второй пост и вышли во внутренний дворик крепости. Тут сновали люди и нелюди, поварята куда-то несли блюда с едой, на плацу строились вооруженные орки, группа гоблинов еловыми вениками подметала двор, благородный рыцарь в роскошных одеждах во все горло отчитывал за что-то нерадивого оруженосца. Но все это я отметил как бы мельком, сосредоточившись на главном. В центре большого двора находился огромный черный дракон. Когда я описал его как огромный дракон, это означало, что дракон действительно был огромен. Это явно был древний тысячелетний гигант, по своим размерам не уступавший тому костяному дракону, которого я видел в прошлом году под руинами разрушенного эльфийского города. И, что меня особенно сильно поразило, я сразу узнал этого дракона, именно его я видел в том странном сне, когда лежал ослепший на островке в лесу между мирами. Я часто вспоминал тот сон и помнил мельчайшие его детали, поэтому никаких сомнений быть не могло. Те же желтые глаза с вертикальными зрачками, прикрытые широкими надбровными дугами, та же страшная пасть с рядами острых словно бритвы зубов, та же матовая черная чешуя. Это был именно тот дракон. Древний крылатый ящер хоть и находился внутри широкого огороженного загона, но я не заметил на нем никаких цепей или ошейника, да и сверху вольер не был закрыт. Ничто не ограничивало своду дракону, в любой момент он мог взять и улететь. А невысокая ограда служила лишь своего рода обозначением границ приватной драконьей территории и никак не смогла бы остановить эту могучую тварь, вздумай она покинуть загон и пройтись по двору. Дракон не спал, но тихо лежал с открытыми глазами. Я надеялся тихо мирно пройти мимо страшной твари, однако наша группа чем-то привлекла внимание древнего существа. Ящер вдруг приподнял голову и повернул морду в мою сторону. Резкая боль обожгла мое запястье, защитный браслет ощутимо нагрелся. Ментальная атака. Я нашел в себе силы стоически перетерпеть боль и даже насмешливо улыбнулся, глядя прямо в желтые глаза древнего ящера. Но тут рядом со мной вскрикнула Кришка. Эта тварь копается у меня в голове. Тайфлинг упала на колени и обхватила свою голову руками, дергаясь и страшно подвывая от боли. Я же ничем не мог помочь своей подруге. У меня не было даже оружия, способного хоть как-то повредить древнему монстру. Свои мечи и арбалет я оставил поджидающий нас в лесу Ани, а метательные кинжалы были слишком жалкими против такой громадины, они бы даже не оцарапали толстые роговицы глаз монстра, я уж не говорю про непробиваемую шкуру. К счастью, пытка корешки быстро закончилась, ящер уже считал всю интересовавшую его информацию и, вытянувшись во весь свой немалый рост и заодно расправив крылья, пророкотал: «Серый ворон! Мой повелитель будет обрадован. Внимание всех собравшихся во дворе было нам обеспечено. Сопровождавший нас солдат, наплевав на обещанную награду, поспешил отойти подальше и затеряться среди других вооруженных людей. Дракон же, смяв своей лапой хлипкую оградку, направился в мою сторону с самым угрожающим видом. Я, внешне сохраняя спокойствие, стоял на месте». Однако мои предательски трясущиеся пальцы уже легли на драгоценный камень перстня. Еще несколько шагов огромной твари, и мне пришлось бы либо срочно телепортироваться, либо вплотную знакомиться с его зубами. 5 шагов, 4, 3. Но тут удивительно вовремя раздался властный голос: «Тиран, назад!» Он пришел по моему приглашению. Дракон по инерции сделал еще 2 шага и остановился. Его страшная зубастая пасть замерла на расстоянии вытянутой руки от меня. Ящер пошевелил ноздрями и шумно втянул воздух, у меня даже волосы зашевелились от ветра. Разворачиваясь обратно в сторону загона, страшный дракон прошипел угрожающе: «Тебя запомнил, серый ворон». Когда темная туша перестала загораживать мне обзор, я наконец-то увидел Аголиаректа. В темной длинной мантии до самых пят очень высокий и страшно худой человек стоял на балкончике 2-го этажа каменной башни. Череп страшного некроманта был наголобритым, а болезненно тонкие руки, по локоть высовывающиеся из широких рукавов темного одеяния, казались неестественно бледными на фоне одежды. Маг опирался на длинный костяной посох, состоявший из множества позвонков и заканчивающийся странным черепом с 3 пустыми глазницами. «Проводите его в мои покои», — потребовал маг, и боязливо замершие и жмущиеся стенам стражники вдруг развили бурную деятельность. С почетным эскортом из 50 вооруженных до зубов орков мы с корешкой прошли по внутренней лестнице на 2-й этаж и оказались перед причудливыми резными дверьми из темного дерева. Стоящие по обеим сторонам двери громадные стражники-тролли приоткрыли створки, пропуская нас внутрь. Я оказался в просторной светлой комнате, обставленной богатой мебелью, украшенной многочисленными картинами и белыми мраморными статуями людей и мифических зверей. Аглиарек стоял на фоне освещенного солнцем окна, и его худая темная фигура резко контрастировала с ярким фоном. Маг повелительно махнул рукой, и толпа стражников попятилась, а двери за нашими спинами закрылись. Впрочем, часть охраны осталась внутри комнаты. Я видел двух настороженных лучников у выхода на балкон, держащих свое оружие на изготовке, и за моей спиной с этой стороны двери тоже осталось несколько солдат. Я вдруг понял, что страшный маг меня несколько опасается и потому не рискует оставаться наедине со мной и моей спутницей. Впрочем, меня не обыскивали, и кинжалы у меня и корешки никто не изымал, так что насчет опасения я мог и ошибаться. «Рад, что ты все же принял мое приглашение», — начал беседу Аглиарепт. «Хотя, нужно признаться, еще сегодня утром я предполагал, что ты находишься совсем в другом месте. Да и наша общая знакомая волшебница утверждала то же самое. Преодолеть такое пространство всего за 8 клипсидр, ну или за 2 часа, если тебе так удобнее определять время. Как ты смог так быстро добраться сюда? Мне совершенно безразлично, в каких единицах учитывать время, я чувствую себя совершенно естественно в нескольких мирах», — усмехнулся я. «Да и не настолько быстро я добирался, как вы считаете, с Зиланой. Просто я не люблю связываться с магическими поводками, а потому перебросил их на первых встречных людей». Аглиарепт весело рассмеялся. «Приятно иметь дело с умным собеседником». Маг позвонил в колокольчик на стене, вызывая прислугу. Тут тень внезапно закрыла оконный проем, я обернулся в ту сторону и увидел кусок головы огромного дракона, точнее лишь его глаз. Вертикальный зрачок повернулся в мою сторону, чуть сжался и несколько секунд буравил меня, затем с улицы донесся грохочущий голос дракона. «Повелитель, я прочел в мыслях той девчонки, что они принесли тебе древнюю корону». «Замечательно, тиран, не мешай нашему разговору». Аглиарект отмахнулся от могучего древнего ящера, словно от назойливой комнатной собачонки, и дракон его послушался и покорно отошел от окна. Маг задернул занавеску, закрыв окно от слишком любопытного дракона. Увидев мое внимание, Аглиарпит пояснил: «Этот древний дракон давным-давно отделился от остальных сородичей и несколько столетий правил большим и сильным племенем орков. Но даже этот могучий и мудрый ящер согласился с тем, что я – верховный вождь. Имени своего дракон не открыл, так что я зову его тиран. Не столько от слова тиран как жестокого деспота, сколько от слова тиранозавр, если ты понимаешь, о чем я. Хотя, конечно же, понимаешь». Маг прервался на полуслове, так как задние двери комнаты осторожно открылись, и какой-то седой мужчина в богатом дворянском одеянии вошел в комнату и поставил на столик большой поднос самых разных фруктов. Затем, пятясь задом и беспрестанно кланяясь, он также молча покинул зал. Что-то в этом разносчике было не так, только я не сообразил, что именно. Помогла корешка, тихо-тихо прошептав возле моего уха одно единственное слово: «Зомби». «Да, это зомби», — каким-то образом расслышал мою подругу Аглиарепт. «Это бывший хозяин данного замка, барон Амадей Вадистров. Он осмелился ослушаться прямого приказа графа Силиуса Армаза. Новый правитель Халфорда приказал барону принять в замке со всеми почестями молодую герцогиню Камилетту Кафиштин, оказать ей всяческое содействие, окружить заботой и задержать высокородную леди и всех ее спутников в замке до подхода моих войск. Но барон не впустил герцогиню и прогнал от замка. Даже, говорят, спустил на высокородную леди стаю цепных псов. Я наказал барона за своеволие и нарушение законов гостеприимства. Так значит, ты принес то, о чем я просил. Только где же? Я не вижу. Принес, только я что-то тоже пока не вижу своего брата». Маг подошел к стене и отдернул занавеску. За ней оказалась еще одна комната, тоже светлая и уютная. Я увидел сидящего на корточках на мягком ковре кудрявого ребенка, одетого в длинную до колен белую ночную рубаху. Ребенок играл разноцветными кубиками, вокруг были раскиданы многочисленные игрушки, а сидящая рядом с мальчиком на ковре немолодая нянька помогала мальчишке играть. Сомнений никаких не было, передо мной был Егорка. Аглиареб заверил меня: «Твой брат в полном порядке. Целая стая сиделок и нянек заботились о нем, хотя первые дни у него и болел животик от слишком грубой непривычной пищи, и потому мне пришлось искать кормящую женщину в этой округе. Но я прекрасно понимаю, что такое честная сделка, и безжалостно уничтожил бы каждого в этом замке, если бы с головы ребенка упал бы хоть волос. Та же участь ждала бы и мальчишку, если бы ты не появился в течение двух следующих дней». Я тихо вошел в игровую комнату, охрана и темный маг меня не останавливали. Ребенок оторвался от своей игры, поднял голову в мою сторону и долго всматривался в мое лицо. Затем его рот растянулся в улыбке, показав все шесть имеющихся пока зубов. Егорка протянул руки вверх, требуя, чтобы я взял его на ручки. Я поднял маленького брата с ковра и с ним на руках вернулся в комнату с поджидающим меня магом. «Теперь твоя очередь показать товар для обмена», — напомнил мне великий маг. Я передал ребенка корешке. Егорка при этом нисколько не возражал и тут же принялся тянуться за блестящими сережками тайфлинга, что-то радостно комментируя при этом на своем детском непонятном языке. «Мне нужно вызвать Фимилера», — сообщил я Аглиаребту. «Корона Латандера у него. Действительно умно. Хороший способ переносить выдающие тебя предметы, и никто ведь не ждет от вора умения использовать магию. Ты меня все больше восхищаешь, серый ворон». Великий маг жестами сделал какие-то непонятые приказы своим охранникам и взял в руки посох. «Все, магия опять доступна в этой комнате, но только на одно заклинание вызова твоего магического спутника. Не пытайся сотворить что-либо еще». Я произнес слова заклинания, и тьма проявилась посреди ковра. На шее черного волчонка была надета корона. Я подчеркнуто медленно наклонился и снял волшебную вещь, заодно незаметно для окружающих вдавив рычажок и активировав свечение. Все, время пошло. Теперь у меня в запасе оставалось 20 минут времени, прежде чем обман раскроется. Никаких внешних изменений в облике короны для меня не произошло, однако великий маг произнес со священным трепетом в голосе: «Это настоящее чудо. Я даже не ожидал, что она настолько прекрасна». Я положил корону на столик рядом с блюдом фруктов и отошел на пару шагов назад. Взоры всех присутствующих были прикованы к древнему артефакту. Вспышка. Стоявшая рядом со мной корешка вместе с Егоркой на ее руках исчезли из комнаты с резким хлопком. Аглиареб недовольно поморщился, но затем усмехнулся. «Неожиданно. Я сразу разглядел у твоей подруги свиток мгновенного портала, однако считал, что твоя спутница не способна будет телепортнуться из комнаты, в которой не работает магия. Но наличие божественного артефакта наполняет комнату магической энергией и делает бессмысленным антимагический полог. Буду знать на будущее. Хотя пусть уходит вместе с ребенком, играем честно. Но ты, серый ворон, надеюсь, не откажешь мне в любезности погостить в замке несколько дней. Присаживайся», — маг указал мне диванчик у стены. Я мог в любую секунду воспользоваться волшебным кольцом и покинуть комнату вслед за корешкой. Но не делал этого, поскольку время у меня еще было, а предстоящий разговор мог быть очень полезным на будущее. К тому же я постоянно держал в голове задание черных дворфов и старался незаметно обшаривать взглядом комнату, выискивая среди множества занятных вещиц на полочках и стеллажах покрытый сложной резьбой металлический стержень размером с карандаш. Но такого предмета нигде не было видно. Тогда я прошел к дивану и сел. И даже отведал предложенных великим магом фруктов с подноса, хотя обычно предпочитал не употреблять пищи и напитков от незнакомых людей. Противоядие, если что, у меня имелось. Да и не похож был великий вождь сотен тысяч орков на того, кто станет втихаря травить меня. Если бы Агалиаребд захотел убить меня, то сделал бы это открыто и прилюдно. Знаешь, а ведь многие мои знакомые жаждут твоей крови, неспешно начал разговор Агалиаребд, отщипывая виноградинки от грозди и отправляя их в свой рот. Герцог Силиус сильно огорчен смертью двух своих сыновей. Присягнувшие новой власти маги жаждут получить того, кто повинен в смерти их братьев и сестер в боях у Зеленой столицы. Церковь Маргима никак не может простить убийство своего лидера Валана. Два легиона демонов восстали и отказываются подчиняться, пока смерть Валана не будет отомщена. Даже вожди орков и те дерзнули предъявить мне претензии, требуя разобраться в причинах столь больших потерь у стен Халфорда. Видел, наверное, драконов возле замка. Это именно та сила, которая позволит навести пошатнувшийся порядок среди демонов, орков и магов, оба и те, и другие, и третьи признают исключительно силу. Ты применишь драконов против своих союзников? Удивленно спросил я. Что тут такого? Тоже удивился Агалиаребд. Не все еще отряды орков понимают, что такое дисциплина. Участились случаи распри между отрядами, имеет даже иногда место дезертирства. Впереди трудная затяжная война с эльфами, а потому моим оркам давно пора напомнить, что у меня имеется не только пряник, но и кнут. А демоны вообще отдельная тема. Эти отродья уважали только Валана и подчинялись только ему, но плевать они хотели на других проповедников церкви и на власть правителя Халфорда. Я так считаю, или они признают мою власть и будут подчиняться только мне, или я уничтожу их всех. Согласен со мной. Подчинив драконов, орков и демонов, ты станешь полноценным единственным повелителем. И что тебе тогда граф Армаза с его сторонниками, беглые маги из Академии магии и какая-то эфемерная власть церкви Маргрима? Агалиаребд замолчал, уставившись на меня, словно видел впервые. Затем на его лице появилась хищная улыбка. «Ты меня все больше удивляешь, серый ворон. Об этом пока еще рано говорить, но в общих чертах ты прав. Да, очень скоро мне будут уже безразличны требования этого напыщенного графа и мнение церковников. Именно поэтому я и не спешу выдавать тебя моим так называемым союзникам, поскольку такой способный вор может оказаться полезным в дальнейшем и мне самому. Но есть несколько вопросов, которые я хотел бы сразу решить». «Каких вопросов?» — поинтересовался я, поскольку маг вдруг замолчал. «Моей приближенной доброй и верной Зилане ты успел насолить, нагло обокрав ее и даже пообещав казнить. Это нехорошо. Она нужна и дорога мне не меньше, чем тебе твоя хвостатая спутница. Ты хорошо известен тем, что отвечаешь старицей на каждый удар, поэтому я отношусь весьма серьезно к твоим высказанным в адрес Зиланы угрозам. Ты должен с ней помириться. К тому же у меня накопилось конкретно тебе множество вопросов, и от честных откровенных ответов на них будет напрямую зависеть твое будущее. И наконец, если ты хочешь быть со мной, потребуется средство контроля за тобой, потому как непонятно где пропадающий и появляющийся неизвестно откуда слуга мне не нужен. Я закреплю неснимаемый браслет на твоей лодыжке, который позволит мне всегда знать, где ты и чем занимаешься. Какие конкретно вопросы тебя интересуют? Поинтересовался я ровным тоном, чтобы выгадать время и не отвечать пока на другие темы. Мне нужно знать все про тот магический артефакт, который помогал твоим друзьям во время битвы у северных ворот Халфорда. Где он сейчас? Мне нужно знать местонахождение высокородной леди Камилетты. Ты обязан выдать ее укрытие и помочь задержать эту смутьянку. Мне нужно знать, кто помог Кафиштинам подслушать мой разговор с графом Армаза этим летом. Я знаю, что ты каким-то образом причастен к этой истории. Также мне нужно. Некромант замер на полуслове, так как в комнату, шелестя пышными юбками шикарного зеленого платья, вошла Зилана. Волебница увидела меня, и ее лицо сразу исказилось от злобы. Но чародейка ничего не сказала мне, поскольку увидела волшебную корону на столе. «Какая прелесть!» — воскликнула она, умиляясь от восторга. «Какая мощь! И какая она красивая! Можно мне ее примерить?» «Конечно, любимая», — усмехнулся страшный некромант. «Примерь ее сейчас, ибо когда я взойду на трон, она будет твоей короной императрицы». Зилана подошла к столу, взяла тяжелую золотую корону в руки и возложила себе на голову. То, что произошло следом за этим, стало полнейшей неожиданностью для всех собравшихся. Корона взорвалась с жутким грохотом. Огненная волна прокатилась по комнате. Град осколков изрешетил стены. Меня швырнуло взрывной волной, и я упал прямо на свалившегося с кресла Аглиарепта. А затем последовал еще более мощный взрыв, явно магический, так как зеленые лучи мгновенно испепеляли предметы мебели и прожигали камень стен. Все в комнате плавилось и шипело, мелкие брызги кипящего металла капали на меня, прожигали одежду и обугливали кожу. Подозреваю, что я выжил исключительно потому, что находился слишком близко к оглушенному Аглиарепту прямо внутри его защитного магического кокона, и навешанная на великого вождя защитная магия всяких колец и амулетов отразила и поглотила большую часть ущерба. Когда я чуть-чуть пришел в себя и открыл глаза, первое, что я увидел, было оплавленное пятно в центре комнаты. Именно там, где стояла Зилана. Затем я перевел взгляд вниз и увидел свои окровавленные, иссеченные мелкими осколками руки и оторванный до локтя рукав куртки, болтающийся на нескольких уцелевших ниточках. А потом я увел это, маленький металлический цилиндрик красноватого цвета, весь покрытый серебристыми продольными и поперечными бороздками. Он висел на тоненькой цепочке, закрепленной к поясу лежащего рядом со мной Аглиарепта. Раньше этот надетый под мантию пояс был не виден, но сейчас черная мантия была разорвана в клочья, и полы ее задрались. Я протянул руку и ухватился непослушными пальцами за бесценный жезл управления. Потянул, но цепочка оказалась крепкой. Я дернул посильнее, но тоже без эффекта. Тогда я вытащил кинжал, собираясь перерезать сам шелковый пояс мага, так как развязывать узел пояса в таком оглушенном состоянии я бы не мог. И тут я взглядом встретился с глазами приходящего в себя некроманта. Черные огромные глаза были наполнены ненавистью. Это случилось одновременно, полоснул кинжалом по поясу, разрезая его, а Аглиарепт зарядил мне в грудь в упор каким-то заклинанием. Яркая белая вспышка на секунду ослепила меня, но зрение вскоре вернулось. Я удивленно посмотрел на поднимающегося на локте противника, не понимая, что он сделал со мной. Великий маг тоже выглядел до нельзя удивленным, явно эффект от его заклинания должен был быть другим. Разрезанный пояс с болтающейся на нем цепочкой и стержнем был у меня в руках, поэтому я не стал дожидаться новых заклинаний в свой адрес и со всей силой сдавил пальцами перстень. Вспышка. Проявился я лежащим на земле посреди военного лагеря Аглиарепта. Вокруг меня было множество вооруженных людей и орков, и мое неожиданное появление не прошло незамеченным. Агрессивности в лицах собравшихся вокруг меня воинов пока не было, было лишь удивление и растерянность, и этим нужно было срочно пользоваться, пока собравшиеся не пришли в себя. На замок напали. «Срочно нужна помощь!» – заорал я, приподнимаясь с земли. Нога предательски подломилась, я чуть не упал, но множество рук заботливо поддержало меня и поставило вертикально. Я же опустил взгляд вниз и обнаружил, что правая штанина была насквозь мокрой от крови. Похоже, кровопотеря была серьезной, так как от вставания у меня даже закружилась голова. Кто напал? Что случилось? Вернул меня к реальности чей-то настойчивый голос. Нужно было срочно что-то придумывать. Кто мог напасть на практически всемогущего волшебника? Эльфы. Недобитые отряды прошлого правителя Халфорда. Неплохие варианты, вот только разве смогли бы они пробраться в окруженный целым морем войск замок? А кто смог бы? Маги. На Аглиарепта напали маги из Халфорда. Те самые маги, которые до этого готовились к атаке под большим куполом. Волшебники открыли порталы прямо в башню великого вождя и хлынули потоком. Мастер Агали ведет неравный бой, а меня послал за помощью. Да что вы стоите как истуканы? Бегом на помощь нашему вождю. Вон смотрите, замок уже пылает. Над замком действительно поднимался густой столб черного дыма, и даже отсюда были видны языки пламени над одной из угловых башен. Пожар, судя по всему, разгорался. Все головы синхронно повернулись в сторону крепости. В следующую секунду поврежденная мощным взрывом башня рухнула, завалившись внутрь крепости и рассыпаясь на отдельные обломки. Падение башни словно сняло оковы оцепенения с собравшихся. Люди и нелюди, истошно вопя и сотрясая оружием, дружно бросились в сторону замка. По пути бегущие к замку солдаты громкими криками призывали остальных спешить скорее спасать великого вождя, и эпидемия истерии стремительно перекидывалась на все новые и новые отряды. Спустя полминуты в сторону замка бежали уже все. Мне же нужно было не терять времени даром и поскорее пробираться к условленному месту встречи, где меня должны были дожидаться Аня и Корешка с Егоркой. Я сделал первый шаг и едва не рухнул. Правая нога совсем меня не слушалась, рана на бедре чуть выше колена соднила и дергалась. Более того, пятно крови на штанине становилось все больше с каждой секундой, и вот уже даже тонкая алая струйка потекла по ботинку на землю. Я всерьез испугался, что могу вскоре умереть от кровопотери. Кинжалом я полностью срезал пропитавшуюся кровью брючину и сумел осмотреть рану, из которой толчками выходила алая кровь. Артериальное кровотечение – крайне опасная рана, которая могла даже стать фатальной, если не удастся быстро остановить кровь. Нужен был жгут или что-то похожее, чтобы перетянуть ногу. К счастью, пояс с болтающимся на нем жезлом на цепочке по-прежнему был у меня в руках. Я отцепил жезл, поясом же, что было сил, перетянул правую ногу выше места ранения, обернув ткань несколько раз вокруг бедра. Но кровь все равно не удалось остановить. Тогда я вставил под повязку металлический жезл управления черным летающим шаром и с помощью этого металлического стержня затянул повязку сильнее. Вроде кровопотеря прекратилась. Тогда остатком пояса я плотно примотал металлический стержень к ноге, чтобы повязка не ослаблялась. Теперь нужно было срочно уходить с этого места, поскольку враги вскоре уже должны будут догадаться, что их обвели вокруг пальца. И первым же местом, где меня будут искать, как раз и будет то самое, где меня видели в последний раз. Хромая и подволакивая правую ногу, я поспешил отойти подальше. Пока просто шел куда-нибудь подальше, неважно куда, так как нужное направление я еще не определил. Я отошел уже метров на 50, более-менее приноровившись скакать на левой ноге, едва опираясь на искалеченную правую, как вдруг увидел сидящих в больших клетках варгов. Страшные хищники жадно принюхивались, они явно чуяли мою кровь. Нетрудно было понять, что эти звери с легкостью найдут меня по запаху, как только их выпустят из клеток. Не прекращая движения, я снял свою сумку и достал пузырек с мерзко пахнущей жидкостью для сбития собак со следа. Раствора оставалось буквально на донышке пузырька, но это все же было лучше, чем ничего. Я окропил свой след и резко сменил направление движения. Еще метров через 200 мне наконец-то удалось сориентировать, куда нужно идти. К счастью, я изначально уже пошел почти что в правильном направлении, так что хотя бы разворачиваться и возвращаться мне не пришлось. До покрытого густым лесом холма, где меня должны были поджидать мои спутницы, было около полукилометра. Крайне далеко для калеки с подбитой ногой, едва передвигающего конечности. Я успел пройти еще метров 100, когда издалека еще заметил целую толпу орков и гоблинов, кольцом разбегающихся от замка. Это было плохо. Очень плохо. Это означало, что враги уже разобрались в своей ошибке и теперь спешили расквитаться с тем наглым вором, который обманул их, послав по неверному адресу. Очень скоро сотни и тысячи врагов будут обшаривать палатки и переворачивать каждый камень в поисках меня. Делать было нечего, настала пора применять единственный имевшийся свиток невидимости. Я развернул пергамент, активировав заклинание. Мир потемнел, краски потускнели. Теперь у меня было порядка полуклипсидры времени в запасе, причем мне ни в коем случае нельзя было касаться руками никаких предметов, иначе эффект невидимости мгновенно бы пропал. Со всей доступной мне скоростью я поспешил к спасительному лесу. Через минуту враги были уже везде вокруг меня. Орки и гоблины суетились, перекликались и ругались, переворачивали повозки, рассыпали ящики, разрезали мешки с зерном и мукой, разбрасывали сено из кормушек лошадей. Я даже неоднократно видел, как орки на расстоянии вытянутой руки от меня вдруг останавливались, принюхивались и начинали настороженно оглядываться кругом. Похоже, они тоже, как и собаки и варги, были способны чуять запах крови. Поиски были в самом разгаре, но мне пока что каким-то чудом удавалось избегать столкновений с суетящимися врагами. Я уже даже преодолел почти половину расстояния и мог видеть внешнюю ограду лагеря, как вдруг за моей спиной раздался страшный рев, заглушивший все остальные звуки растревоженного военного лагеря. Я оглянулся. Над дымящимся замком, взмахивая огромными черными крыльями, поднимался дракон. Появление дракона сильно осложнило мое положение. Черные драконы иммунны к любой магии, в том числе они способны видеть сквозь любые иллюзии. Поэтому заклинанием невидимости такого хищника было не провести. Он с легкостью узрел бы мой истинный облик и сквозь любые заклинания превращения и под эффектом магической маскировки. К счастью, дракон пока направлялся не в мою сторону, а начал описывать все расширяющиеся круги примерно с того места, куда меня выбросило случайным порталом. Вот наконец и ограда лагеря. Это был невысокий частокол из заостренных кверху кольев. Никаких охранников поблизости не было видно, и потому я решил действовать по-простому и просто перелезть через ограду. И сразу выяснил две вещи. Во-первых, с больной ногой осуществить это было крайне трудно. Во-вторых, прикосновение к ограде сняло с меня заклинание невидимости. С огромным трудом перевалившись через частокол и подтянув больную ногу, я рухнул на землю с двухметровой высоты. Узел тугой повязки от падения с забора развязался, кровь снова горячей струйкой потекла по ноге, хотя и не так обильно, как раньше, но кровотечение было сейчас не самым важным. Гораздо важнее было то, что теперь от спасительного густого леса меня отделяло 100 метров ровного как стол луга со скошенной травой. Укрыться тут было совершенно негде, и моя жизнь зависела теперь исключительно от скорости передвижения. Хромая и подпрыгивая на здоровой левой ноге, я поспешил к деревьям. И тут меня заметили. Со свистом возле самой моей головы пролетела стрела. Я резко обернулся и увидел возвышающуюся по пояс над частоколом фигуру гоблина с коротким луком. Противник натягивал тетиву, собираясь стрелять повторно. Не останавливаясь ни на секунду, я вытащил два кинжала и постарался расслабиться и позволить своему телу действовать самостоятельно. Следующую стрелу я пропустил мимо, лишь чуть прогнувшись туловищем. Третью отбил кинжалом. Четвертая и так летела мимо. Пятая воткнулась в ствол дерева, за которым я только что укрылся. Я услышал, что горе лучник завопил из тла звать на помощь, но мне сейчас было не до него. Я уходил в лес и вскоре увидел Аню и Корешку, однако они были еще далеко, к тому же мои спутницы стояли на вершине довольно крутого холма, на который мне еще нужно было как-то забраться. Я начал подъем, не щадя себя и едва не теряя сознание от резкой боли в продырявленной ноге. Ясно было, что враги уже знали, где именно меня искать, а потому счет шел на секунды. Но каким же крутым был подъем. Я оскользнулся и упал, проехав обратно на животе метров на 5 по слою опавших листьев. Приподнявшись, я увидел, что Корешка повесила мои мечи и арбалет на себя, передала Егорку в руки Ани и бросилась вниз со склона мне на помощь. Тайфлинг с трудом затормозила возле меня, после чего подставила мне плечо, и мы вместе с моей верной подругой заковыляли вверх. «Не оглядывайся, серый ворон, мы успеем», — прохрипела от натуги фактически тащившая меня на себе Тайфлинг, но я все же не послушался и оглянулся. «Лучше бы я этого не делал». Моему взору предстала целая лавина из сотен и тысяч вопящих и размахивающих клинками врагов, самые шустрые из которых уже преодолели луг и добрались до границы леса. И еще я увидел тирана. Огромный страшный дракон заканчивал широкий разворот в воздухе и быстро набирал скорость, тоже собираясь присоединиться к погоне. С тоской я посмотрел вперед. Нам оставалось всего шагов 30. Вот только эти шаги нужно было сделать по круто уходящему вверх склону, на который и в здоровом-то состоянии было весьма непросто взобраться. Мы явно не успевали, и помочь нам ничто уже не могло. Корешка тоже это понимала. Оглянувшись на приближающуюся волну врагов, Тайфлинг остановилась, сняла со своей шеи чехол с арбалетом и протянула мне. В руках моей подруги появились два кинжала. Мои пальцы привычно сомкнулись на прикладе любимого оружия, я вынул свой арбалет, и едва мог скрыть улыбку, кто-то из девчонок уже зарядил мое оружие стрелой с самым страшным, как ей, видимо, казалось, наконечником. Этот наконечник действительно был самым крупным из всех находящихся в патронташе. Вот только убить этой стрелой кого-либо крупнее воробья было едва ли возможно. Наконечник представлял собой полунезаточенную трубку с многочисленными прорезями и служил лишь для подачи сигнала. Этот наконечник вместе с другими мне изготовил давным-давно Ярик Тяжелый, и я до сих пор не нашел ему никакого применения. Но перезаряжать оружие было уже поздно, да и плюс-минус один враг в нашей ситуации уже ничего не менял. Поэтому я просто поблагодарил корешку за помощь. Девушка же подняла взгляд к синему осеннему небу, потом посмотрела в мои глаза. «Серый ворон, когда-то я пообещала тебе, что не брошу тебя в случае опасности. Считаю, что я выполнила это обещание. И пускай это будет наш последний бой, но мы проведем его, спина к спине защищая друг друга». Я улыбнулся моей спутнице, которая могла бы уйти вместе с Аней, подарив себе еще одни сутки жизни, но решила остаться и погибнуть вместе со мной. Я ободряюще улыбнулся своей подруге, затем обернулся к вершине холма, на котором стояла насмерть перепуганная лысая девочка, прижимавшая кричащего малыша к своей груди. «Открывай портал, Аня! Не жди нас! Сама спасайся и спаси моего брата!» Но маленькая друидка лишь пожала растерянно плечами и прокричала мне в ответ что-то, но из-за гиканья и шума приближающихся врагов я не понял, что именно. «Она не может открыть портал. Свиток находится у меня», — закричала корешка мне прямо в ухо, переводя слова Ани. Сказанное не сразу дошло до меня, а потом я резко сообразил, что у нас еще оставался шанс спастись всем вместе. Я прорал во все горло, перекрывая шум приближающихся врагов. «Вы обе просто дуры. Аня, немедленно беги сюда. Корешка, дай мне свиток». Следующие секунды тянулись медленно-медленно, словно в покадровой съемке, а мое угасающее с каждой вытекающей капли крови сознание выхватывало лишь отдельные образы и детали. Вот корешка отпустила меня и стала стягивать свою сумку. Вот Аня поудобнее перехватила плачущего мальчика и побежала вниз. Я чуть не упал, лишившись опоры плеча Тайфлинга. Завязки сумки не сразу поддались пальцам корешки, а затем еще и свиток зацепился за какой-то моток веревки в кармашке и не сразу пополз наружу. А между тем до ближайших врагов было уже всего 30 метров, а с неба черный ужасный дракон пикировал вниз, стремительно сокращая расстояние.